Глава 10. Человек-фейерверк. Звонка от почти бывшего мужа Арина не ждала. Она вообще никаких звонков не ждала, а мирно спала, пользуясь тем, что у нее отпуск и сложная жизненная ситуация. «Арина, нам надо поговорить». Строгий голос Саши прогнал уютные осенне-дождливые сны, но не очень далеко. Так что Арина надеялась принимать их назад, как только отделается от звонящего. «И тебе доброе утро», — сладко зевнула она. «Ты что, спишь?» — возмутился Александр. «Ага, благодаря тебе», — призналась Арина. «Почему это благодаря мне?» — растерялся он. «Ну как же, я же с тобой развожусь, вот мне и дали отпуск, чтобы я насладилась этим состоянием». «Арина, я с тобой серьезно говорю». — рассердился почти бывший муж. — Так и я тоже. Чего ты хотел? — Чего я хотел? Саша не любил, когда его перебивали, иногда теряя нить повествования. — А, слушай, позвони съемщикам, чтобы квартиру освободили. Я к ним вчера съездила, меня чуть с лестницы не спустили. Там такой монстр. Арина рассмеялась. Нет, конечно, никакой монстр не снимал у них квартиру. Просто глава семьи действительно был человек крупный, мощный. Тем более, что в своем праве. Саша, если бы ты занимался этим вопросом, ты бы знал, что квартиру снимает очень серьезный тип. Тренер по рукопашному бою с семьей. Последнее особенно важно, так как за семью он из любого нарушителя спокойствия приготовит блинчик. У нас с ним подписан официальный договор аренды. Кстати, ты его тоже подписывал. И по этому договору срок аренды заканчивается не раньше, чем через месяц после нашего официального предупреждения. Я ему позвонила, предупредила, что мы разводимся, сказала, что, скорее всего, квартиру будем продавать. Так что не переживай. Арина, как это не переживай? Мне месяц в такой жути не выжить. Выкинь их скорее. Ты себе не представляешь, что мои творят. Они Элю натурально изводят. Как это натурально, мило и славно жаловаться мне на то, что мать и сестра ругаются с его эльфой? Подумала Арина, правда, вслух произнесла другое. Саша. «Выкинуть я их раньше никак не могу. И ты не можешь, так что даже не пытайся. Кстати, мне съемщик сказал, что они, наверное, хотели бы выкупить эту квартиру. Им там все подходит и нравится. Так что ссориться с ними тебе и вовсе неразумно». «Да не надо мне, чтобы ее кто-то выкупал. Я там жить буду с Элей», — решительно заявил Александр. «Меня достали эти бабские интриги против моей...» «Не поняла». Арина остановила разошедшегося Александра. «Подожди. А с чего ты взял, что я не буду против твоего там проживания?» «А почему ты должна быть против?» Наивно удивился Саша. «Половина квартиры моя, и на свою половину я могу приводить жить кого угодно». «Это да, но понимаешь, какое дело? Квартира-то и моя тоже. Мне-то какая радость от того, что ты приведешь туда свою даму сердца, а я буду платить свою часть ипотеки?» «Одно дело, если мы с тобой продолжаем ее сдавать и оплачивать этой сдачей взносы банку и учебу Тёмы. Тут я абсолютно согласна с тем, что это выгодно и разумно. А в предложенном тобой варианте я ничего разумного для себя не вижу». «А, так вот как ты заговорила. Ты хотела сказать, что для тебя тут никакой выгоды нет?» — протянул Александр. «Именно, никакой», — уверенно подтвердила Арина. «Разве что я свою комнату буду сдавать. Но деньги от сдачи комнаты в квартире — это уже менее интересно». «Подожди, как это сдавать? У меня тут что, коммуналка получится?» — рассердился Саша. «Ну, да. А ты как хотел?» Как Саша хотел, было очевидно. Он был уверен, что Арина будет оплачивать свою половину ипотеки, и, по крайней мере, до ее закрытия они с Элей будут спокойно жить в двухкомнатной квартире. А потом, после окончания выплат, двушка будет продана, и с этими деньгами он что-нибудь себе да и найдет. «Арина, как тебе не стыдно? Ты никогда не была мелочной особой. Неужели ты настолько опустишься, что будешь эти крохи собирать? Или это месть мне за то, что я предпочел тебе другую?» «Саша, и когда это ты стал таким богатым, что для тебя половина суммы от сдачи этой двушки стала называться «крохи собирать»?» «И да». «Ты мне, может, напомнишь, с какого перепуга я должна принимать участие в обустройстве гнездышка для твоей девы?» «Ты ей завидуешь», — понял Александр. «Завидуешь ее молодости, ее красоте, ее привлекательности». «Я ей так благодарна. Ты не забудь ей это передать. — рассмеялась Арина. «Так жила-жила, всю жизнь могла бы прожить, не зная, с кем живу». «Что ты имеешь в виду?» — моментально оскорбился Александр. «Саш, я на эту тему говорить с тобой не стану. Лень мне». Арина сладко зевнула и потянулась, хотя саму аж потряхивала. «Но учти, выкинуть съемщиков до окончания срока ты не сможешь. И терпеть твою фею в той квартире я не буду». «Да это и моя квартира. Что ты можешь сделать?» Заорал разъярившийся Александр. «Как что? После развода я предлагаю тебе выкупить свою долю. Можешь, выкупай». «У меня нет на это денег, ты же знаешь». «Продай машину», — равнодушно предложила Арина. «В смысле, свою половину машины». «Ты специально, да? По-больному? Ты же знаешь, что для меня моя машина значит!» Заорал Саша, словно ему на больную мозоль наступил слон. Арине страшно хотелось сказать, что машина для него значит больше, гораздо больше, чем она сама, но не стала. Смысла в этом не было ни малейшего. И так понятно, что она сама и диска машинного не стоит в глазах Александра. А к чему расстраивать себе нервы? Тем более, если к ней на мягких лапках подкралась дрема, активно отвлекая от неприятного чего-то, которое так и клубилось, вырываясь из плоской говорилки. Кошка аж зазевала от переживаний, которые передавались ей от хозяйки. «Саш, оставь эту лирику Элечке. Если у тебя нет денег, я продаю свою часть квартиры любому, кто мне заплатит требуемую сумму, и закрываю ипотеку. Правда, есть еще вариант. Если хочешь, можешь там жить и снимать у меня мою часть квартиры. Меня вполне устроит половина суммы, которую нам сейчас платят наши съемщики». «А я? А что мне делать? Ты ж меня на улицу выкидываешь своей алчностью». Завелся Саша, не дослушав слова Арины, а когда до него дошло, он аж захлебнулся от негодования. «Что? Ты что, мне сдавать полквартиры будешь? Арина, мы с тобой 20 лет женаты». «Полный отвал от реальности и доступа к мозгу», — прокомментировала Арина и сбросила звонок, а потом потерла виски. Сна ни в одном глазу, настроение испорчено. Зато разозлил так, что впору пожалеть, что у нас нечего рубить и выкорчевывать. Как раз у меня сейчас подходящее для этого настроение. Новый звонок она приняла исключительно для того, чтобы отбросить свои принципы и вдоволь поругаться с человеком, который 20 лет искусно притворялся нормальным, порядочным и любящим. Но это был вовсе не Саша. Люди бывают разные. Спокойные и тихие, как мягкий дождь. Умиротворяющие и мирные, как свет лампы в любимом доме. Взрывные и громкие, как мегафон в руках директора школы. Упорные и несгибаемые, как маневровый тепловоз. А есть люди-фейерверки. Вокруг таких всегда какая-то шумиха, что-то взрывается, крутится, сверкает, блестит, вопит на разные голоса. А то и старательно отползает в сторону, когда понятно, что этот фейерверк, эта яркая шутиха не устает, не гаснет и вообще, похоже, нашла вечный двигатель и приспособила его под свои нужды. Тома была именно что человеком-фейерверком. С Ариной они дружили с каких-то невнятных курсов, на которую Арину отправило ее тогдашнее руководство под флагом «Ну пусть хоть кто-то что-то повысит в квалификации», не учитывая, что специализация вовсе не Аринина. Преподавательница была откровенно слабой, однако с амбициями. Народ маялся от скуки, и тут дверь распахнулась, и в аудиторию влетела девица на высоченных каблуках и громко спросила: «Курсы на неизвестно какую тему тут?» Народ оживился, преподавательница трепыхнулась и возмущенно уставилась на девицу. «Почему это на неизвестно какую?» «Да потому что меня уже 3-й раз в этот учебный центр посылают, и каждый раз безрезультатно. Вы меня что, не помните? Ах да, первый раз я была брюнеткой, а потом рыжей». Видимо, преподавательница девицу как раз в этот момент и вспомнила, потому что сделала движение, словно она хочет под кафедру спрятаться. Народ оживился, и не напрасно. Скуки как не бывало. Девица зорким взглядом осмотрела аудиторию, прогорцевала к свободному месту около Арины и оттуда начала забрасывать несчастную преподавательницу кучей вопросов, из которых было очевидно, что тему-то она знает не в пример лучше дамы на кафедре. «Да если вы такая умная, может, сами вместо меня расскажете?» В конце концов не выдержала загнанная в 5-й угол пространства преподавательница. «А гонорар отдадите? Расскажу запросто». «Нет? Так благотворительность у меня только для нуждающихся и друзей. Вы, насколько я помню, мне не друг». Девица смерила взглядом стушевавшуюся даму и напрочь перестала обращать на нее внимание, уставившись пристальным и каким-то птичьим взглядом на Арину. Даже голову чуть набок склонила, чтобы лучше рассмотреть соседку. «Я Тома, как царица Тамара. А вы?» Арине девушка понравилась. Нет, преподавательницу было чисто по-человечески жаль, но уж очень она всех достала. Смесь некомпетентности и амбициозности, как правило, никого не красит. Так что познакомилась она с Томой с удовольствием. И с этого дня Тамара периодически возникала на ее небосклоне, как яркая комета, неся свет и радость окружающим. Правда, не всем. Иным от нее было не очень радостно. Как утверждала сама Тома, ибо нефиг попадаться. Вот веришь, никого не трогаю, живу себе спокойно, и тут они сами как попадутся. А я что? Я даже не сразу отвечаю. Минуты полторы всегда даю на отполз и быстрый убег объекта. Кто не убег, сам виноват. Тома была счастлива замужем. Причем ее муж, непрошибаемо флегматичный и неописуемо спокойный блондин скандинавского типа, беспокоился только о ее стиле вождения. «Дорогая, только не тарань трамвай. У всех остальных есть хоть какой-то шанс увернуться». Во всем остальном он полностью полагался на Тому и ни разу об этом не пожалел. Несмотря на внешнее легкомыслие, она была исключительно верной женой и отличной матерью. Правда, о последнем скорбели все сотрудники учебных заведений, где оказывались ее дети. В детском садике, говорят, выпуск ее старшего сына отмечали с песнями, причем уже после того, как все дети разъехались по домам. В школе завуч по учебной части, завидев на горизонте школьных коридоров Томочку, срывалась с места со скоростью хорошо натренированного жизнью таракана. «А я что? Я только спросить пришла. Почему эта учитель вместо урока рассказывала о том, как она на курорт ездила? А потом, спохватившись, взяла и не пустила детей на перемену под флагом того, что они ничего не успели. Причем в сортир, пардон, их отпускают по одному. Типа, чтобы они там не болтали. А то, что остальные в классе имеют все шансы опозориться, дожидаясь своей очереди, об этом Анна Ивановна, наша драгоценная, и не думает. Тома была обожаема коллективом родителей, потому что после ее визита и перемены соблюдались, и уроки велись как-то пободрее, поинтереснее. Впрочем, пободрее в ее присутствии вели себя все. Кажется, даже часы начинали торопливее постукивать стрелками по своей вечной секундной дорожке. Непоколебимыми оставались только ее муж и кот Варфоломей. Варфоломея, в помирающе котеночном состоянии, она отбила зонтом у группы нетрезвых и от этого слегка утративших связь с реальностью граждан. Граждане об этом пожалели быстро, сильно и больно. А Варфоломей после этого приобрел 8 килограмм живого веса и полное отрицание запаха алкоголя в подотчетном ему доме. «Вафли у меня — якорь спокойствия. Как только я понимаю, что меня заносят, вешу его к себе на шею, и вуаля, я такая сразу уравновешенная». «Разумеется, он же весит почти как ты», — смеялась Арина. Тома не звонила уже месяца полтора, так что была не в курсе Арининых новостей, посему, задав традиционный вопрос «Как твое ничего?» и получив ответ «Все нормально, я развожусь», и спустила такой визг, который мог бы и без смартфона долететь до Арины. «Так, спокойно», — велела страшно взволнованная Тома, вполне способная пройтись по потолку. «Всем оставаться на своих местах». «Томось, да я и так на месте», — сказала Арина, тряся головой, чтобы избавиться от свербения в ухе. «Да и я не тебе. Сотрудники тут как-то занервничали». Арина хотела было горячо посочувствовать сотрудникам, которые были в подчинении у Томочки, а потом подумала и не стала. В конце концов, если они с ней уже какое-то время работали, то были ко всему привычные. Тем более, что, сработавшись с Томой, надо было опасаться только падения метеорита. От остального Томуся их прикрывала, как каменная стена с титановой облицовкой. В смартфоне послышался топот каблучков, хлопок двери, и Тома, отбежавшая подальше от нервных слушателей, заторопила Арину. «Ну, рассказывай давай. Как это развелась? Зачем развелась? Когда развелась? Почему?» «Том, не чисти. Я просто обнаружила у мужа на ноуте архив из фото за 4 года. Очень красивые фото. Нежно-романтические. Он и его Эля, эльфа», — призналась Арина. «Что?» Арина хладнокровно отставила смартфон подальше от уха и держала его в отдалении, пока Тома не выдохлась. Остатки заряда вылетали из динамика, как стрелы. Дрема потихоньку выглядывала из-за кресла и разумно приседала, как только звуки повторялись. А потом Тома, переварив информацию и закончив извержение эмоций, перешла к конкретике. «Погоди, а почему ты говоришь, что с ним разводишься? А похороны?» «Какие похороны?» — слегка испугалась Арина. «Все живы?» «Вот! Вот это меня и смущает! Ты что, так вот все и оставила? Еще, небось, и страдаешь!» «Ну почему же? Я не страдаю. Я кайфую. Я подобрала кошку, отделалась от него и его родственников, от своих родственников. Сын пока у моих родителей. Замки я сменила. А то там уже свекровь за ловкой имущество пришли делить, прикинь? Я даже стала такой вредной, что не согласна позволить Александру проживать со своей эльфийской феей в нашей ипотечной двушке».